Часть четвертая. So, how was your break? Ну как, вам понравился ваш перерыв? How do you feel right now? И как вы себя ощущаете? Did you enjoy your break? Вам понравился перерыв? Now the other option. Есть еще другой вариант. Maybe you didn't push the button. Может быть, вы не нажимали эту кнопку? If you didn't, what did you do when I said push? Если не нажимали, что вы сделали, когда я сказал нажимайте? Did you feel a strong urge? Вы хотели это сделать? Did you reach down to push, but then something stopped you? Вы уже поднесли палец к кнопке, но потом что-то остановило вас? What stopped you? Что? Was it a lack of desire? Может быть, отсутствие желания? Or a lack of belief? Отсутствие убеждения? Or was something wrong with the plan I presented to you? Или что-то в том плане, который я дал вам, вас не устроило? We'll talk about that in a minute. Об этом поговорим через минуту. Maybe you've just been listening in a kind of academic way. Может быть, вы слушали этот диск как на лекции? And you didn't get involved in my suggestions. И не захотели прислушаться к моим предложениям? You're just sitting back and listening. Вы просто сидите и слушаете. Well, if I had been beside you and I sensed your hesitation. Если бы я сидел рядом с вами и почувствовал, что вы колеблетесь. I would have done something to get you more involved. Я бы сделал кое-что, чтобы вовлекло вас в этот процесс. I would have looked at you in a friendly way. Я посмотрел бы вас дружелюбным взглядом. And I playfully would have said, "So, let's take a break. Follow me." И сказал: "Давай прервемся, пойдем за мной." I would have stopped the player myself and found a way to jump up and take a break. Я бы сам остановил плеер, вскочил бы и прервался. Of course, you could have ignored me and turned the player back on. Конечно, вы могли бы проигнорировать меня и включили бы плеер снова. That's your right, just as it was my right to get up. Это ваше право, так же, как моим правом было встать. But there's a very high probability you would have followed me. Но очень велика вероятность того, что вы последовали моему примеру. Especially if I were friendly and playful about it. Особенно если бы я подошел к этому дружелюбно и не очень серьезно. One of the strongest motivational powers is the power of example exhibited by your circle of friends. Одна из самых важных сил мотивации – это сила собственного примера, примера, который дают вам ваши друзья, круг влияния. Recent studies conducted at Harvard, исследования, проведенные в Гарварде, show that despite everything else a person may do to guide their life, показали, что независимо ни от чего человек ведет свою жизнь, 90% of what they actually do is clearly predictable. В 90% случаев довольно предсказуемо. By examining what their friends and closest associates actually do and what they attain. Если вы изучите, что делают и чего хотят добиться их друзья и близкие знакомые. If that person wants to change their life, если этот человек хочет изменить свою жизнь, the most critical thing he must do is to find a new group of friends. Самое главное, что он должен сделать, это найти новую группу друзей. Friends who believe as he wishes to believe. Друзья, которые верят так же, как и он. Friends who support what he wants to do. Друзья, которые поддерживают то, что он хочет сделать. And who are already doing something similar. И те, кто уже делает что-то подобное. That's why people start sports clubs. Вот почему люди начинают ходить в спортивные клубы. And churches and fraternities and study groups. В церкви или в научные группы. This is the motivational power our own circle of friends has, and it's remarkable. Это очень серьезная сила примера наших друзей, нельзя не забывать. The lesson here: take control of that power. Мораль этого в том, что вы должны контролировать эту силу. Choose your friends who believe the way you want to believe. Выбирайте друзей, которые верят в то, во что вы хотели бы верить. And who are already doing what you want to do. И те, которые уже делают то, что вы хотите сделать. I'm sure this is not news. Я уверен, что для вас это не стало новостью. But somehow people continue to overlook how important this is. Но почему-то люди продолжают не обращать внимания на важность этого. We'll get back to this a little later. Об этом мы поговорим чуть позже. Now, let's look at that five-step formula. Давайте посмотрим на мою формулу из пяти шагов. I'm suggesting you take control of that tool. Я предлагаю вам начать контролировать этот инструмент. Rather, a combination of tools laid out in five steps. На самом деле, это целый комплекс инструментов, которые сформированы в одну формулу из пяти шагов. Do you recognize how I followed the five steps to get you to push the pause button? Вы поняли, как я использовал формулу из пяти шагов для того, чтобы заставить вас нажать кнопку паузы? One, problem, need, want. Первое. Проблема, потребность, желание. You're feeling a bit tired and needed to refresh yourself. Вы почувствовали себя усталым, и вам понадобилось время на то, чтобы освежиться. Two. Solution plan. Второе. Решение план. When the music comes, hit the pause, pull over, visit the cafe or the refrigerator. Когда начинается музыка, вы должны нажать на паузу, встать и заглянуть либо в кафе, либо в холодильник. Three. Benefits. Третье. Преимущества. What you'll get by following this path. Что вы получите, если пойдете этим путем? A clear mind ready to learn and ready to apply immediately the secrets of motivation. Ясное сознание, которое готово учиться и немедленно применять секреты мотивации. Four, why now? Четвертое, почему именно сейчас? What you'll lose if you don't? Что вы потеряете, если не будете действовать прямо сейчас? You'll lose the chance to get more love, more money, and more out of life by tomorrow. Вы потеряете возможность получить больше любви, больше денег и больше от вашей жизни завтра. Five. Act now. Follow me. Пятое. Действуйте сейчас. Повторяйте за мной. Hit the pause and go for it. Нажмите паузу и идите отдыхать. You saw those steps. Вы видели эти пять шагов. You knew I was motivating you. Вы знали, что я мотивирую вас. But I hoped you liked the result. Но я надеюсь, что вам понравился результат. And we're ready to enjoy the benefits. И мы уже наслаждаемся выгодами. If you didn't recognize the steps in my formula, если вы не распознали шаги, которые я применил в своей формуле, go back one track. Вернитесь на один трек назад. And review it one more time. И прослушайте еще раз. And you'll notice that each step is faithfully followed up to the point of follow me. И вы заметите, что всем шагам я следую безукоризненно до последней фразы «следуйте за мной». Now, let's look at another example, this time at work. А сейчас давайте посмотрим на другой пример, на работе.